Глава третья. Впервые за долгие годы Верховный Аид Темного Владыки напился. Он оставил своих псов охранять Раяну. Запечатал ее комнату магией, а сам сменил личину, надев на себя одежду городского жителя, и ушел вглубь города. Сначала он просто шел, почти не понимая, куда. А когда увидел какую-то забегаловку, толкнул дверь и приказал принести что-нибудь покрепче. А потом просто заливал в себя какое-то пойло, почти не чувствуя вкуса, желая просто отключить свое сознание и перестать думать о ней. Чары. Проклятая кровь Раяны сводила его с ума. Если бы можно было к ней прикоснуться, просто удовлетворить свою страсть, облегчить этот голод, насытиться. Но он не мог этого сделать. А между тем ее присутствие просто выворачивало его наизнанку. Аид поманил трактирщика жестом, показывая, что требуется добавка. К нему скользнула симпатичная светловолосая девушка. Ловко уселась на колени и прикрыла рот ладошкой, ощутив его возбуждение. «А, господин так напряжен!» — сладко пропела она. «Господин желает развлечься!» Ран-Лавьер откинулся на стену, рассматривая девицу. Он умел трезветь быстро. Просто отпускал свою магию, и она выжигала в крови хмель за считанные мгновения. Девица была хороша. Молодая, с большой высокой грудью и белозубой улыбкой. Она призывно ерзала задом на его коленях, завлекающе прижималась. Аид раздумывал, сожалея, что выжег хмель. Впрочем, можно попросить у трактирщика еще выпивки. «Так господин желает?» — жарко задышала ему на ухо девица. Больше всего Аид желал спихнуть ее со своих колен, вернуться в гостиный дом, где они остановились, ногой открыть дверь в комнату Раяны, а потом прижаться к ее губам поцелуем, вжать в кровать столь желанное тело и просто до утра вколачивать его в соломенный тюфяк. Перед глазами понеслись картины того, что именно он хотел бы с ней сделать. Девица ахнула. «О, горячо задышала она. Господин так сильно хочет!» Аид отпихнул от себя ее губы, которые принялись изучать мочку его уха. Кивнул трактирщику, чтобы принес еще выпивки. «У тебя подружка есть?» — мрачно спросил он девицу. Та торопливо кивнула. Мужчина с зелеными глазами действовал на нее странно. Поначалу она просто решила заработать, заприметив одинокого путника, а заодно развлечься, но теперь... Она нетерпеливо облизнула губы. Теперь она хотела его. Хотела так сильно, что ерзала на его коленях не специально, а от того, что он будил в ней. От желания почувствовать его внутри себя. «Господин хочет двоих?» — неуверенно спросила она. Он кивнул, в зеленых глазах возникло что-то опасное, тягучее, что совсем свело девицу с ума. «Меня зовут Джанет», — шепнула девушка, прижимаясь к сильной груди. «Да мне плевать», — отозвался мужчина и с залпом осушил кружку. «Зови свою подругу и пошли наверх. И закрой рот. Я предпочитаю, когда рот девушки занят другим делом». Он поднялся, небрежно оттолкнув ее от себя, и пошел к лестнице, ведущей в гостевые комнаты, на ходу кинув трактирщику крупную монету. Но Жанет торопливо побежала следом, больше всего переживая, что этот мужчина передумает и откажется, и делая знаки высокой темноволосой Леи своей подруге. Когда дверь за Аидом закрылась, Оникс схватила свою одежду и застонала. Та была безнадежно испорчена, разрезана на куски бесполезной ткани. Разозлившись, она пнула ножку кровати и взвыла уже от боли. Что делать дальше, Оникс не знала. Она осторожно подергала ручку двери. Заперта. Постояла около окна, забранного решеткой. Сбежать из этой комнаты не представлялось возможным. Оникс посидела на краешке кровати, раздумывая, как ей поступить. Но, так ничего и не придумав, просто легла, закуталась в одеяло и закрыла глаза, стараясь не плакать. Сейчас вся ее бравада улетучилась, испарилась, и Оникс просто чувствовала себя испуганной девчонкой, не понимающей, чем она так прогневила небесных заступников, что они послали ей столь неприглядную судьбу. Оникс не заметила, как уснула, провалилась в тяжелый сон, и не видела, как под утро Вернулся ее мучитель и застыл возле кровати, рассматривая ее мокрые от слез ресницы и почти не дыша. Пробуждение было тяжелым. Во сне Оникс снилась обитель, и там почему-то была зима. Как ни странно, девушка любила зиму. Любила, когда землю укрывает белое покрывало снега, а черные стены обители скорби уже не выглядят столь мрачно. Любила бродить по зимнему лесу, рассматривать ветки деревьев, которые казались засахаренными и блестели на солнце. Любила смешных птиц с красной грудкой, которые, нахохлившись, сидели на ветках. Сон был хороший, радостный, и Оникс проснулась с улыбкой и сразу встретила взгляд зеленых глаз. Мгновение она смотрела на него непонимающе, а потом испуганно отпрянула, прижимая к груди одеяло. Лавьер сидел в кресле возле кровати. Сидел, вытянув ноги и не спуская с девушки тяжелого взгляда. «Вставай и одевайся», — приказал он и кивнул на одежду, лежащую на лавке. Оникс медленно села, все так же судорожно сжимая у горла одеяло. Аид поднял бровь. «Ты не поняла моего приказа?» «Ты собираешься смотреть, как я одеваюсь?» — выдохнула она. «Да». Оникс снова закусила губу. «Зачем ты издеваешься надо мной?» — тихо спросила она. «Зачем? Что я тебе сделала? Если я должна умереть, просто убей меня, и все». Аид не отвечал. «Зачем? Разве мог он ей объяснить? Просто убить ее? Наверное, это выход. Просто убить, выполнить то, что велит закон. Не будет Раяны, не будет этой болезненной необходимости видеть ее, чувствовать, вдыхать ее запах. Не будет этого желания, сводящего с ума, от которого не спасла даже дикая вакханалия, которую он устроил с двумя горячими девицами. Что он только с ними не вытворял. Всю ночь, не останавливаясь, снова и снова, и не мог получить желанного облегчения. Он хотел эту синеглазую монахиню. Все, точка. И никакая замена, даже двойная, да хоть десятерная, его не удовлетворяла. «Одевайся», — резко сказал он. Она блеснула синими глазами, словно молниями выстрелила, и со злостью откинула одеяло, встала, расправила плечи. Шагнула к одежде, что лежала на лавке. Аид принес ей темные штаны, более узкие, чем те, что были у нее раньше, бархатные на ощупь, такие носили богатые юноши. К штанам прилагались белая рубаха и жилет. Даже сапоги ей принесли другие, из мягкой оленей кожи. Оникс повела плечом, откидывая волосы за спину. «Повернись ко мне лицом», — снова приказ. Она помедлила, не желая слушаться и подчиняться. «Раяна, если ты не будешь делать, что я говорю, я стану наказывать тебя каждый день. По-разному. Поверь, у меня богатая фантазия. Хочешь, начну прямо сейчас?» Оникс медленно повернулась. В утреннем свете, льющемся из окна, ее кожа словно светилась. Тяжелая волна волос укрывала девушку подобно белому плащу. Не глядя на мужчину, она потянулась к рубахе. «Нет», — чуть хрипло сказал он. «Сначала убери волосы. Собери их. Наверху». Оникс раздраженно повела плечом. «А, впрочем, какая разница? Пусть смотрит, ей уже наплевать». Она подняла руки, перебирая белые пряди, собирая их в тугой пучок на голове. Руки дрожали, и пряди выскальзывали. Ей никак не удавалось с ними справиться. «Смотри на меня», — снова приказал он. Оникс подняла на него взгляд, замерла, словно захваченная в плен его голодными глазами. Он так смотрел на нее. Мужчина сидел в кресле, расслабленно, спокойно, но его глаза... В них бесилось пламя и плясало дикий танец неистовства. «Теперь одевайся». «Ты просто сумасшедший», — не выдержала девушка и, торопливо схватив штаны, почти запрыгнула в них. Странно. Но Аид ей ничего не ответил, так и молчал, пока она натягивала штаны, путаясь, завязывала тесемки на рубахе и обувалась. А потом, когда она оделась, и вовсе просто поднялся и вышел за дверь. Оникс немножко подумала, а потом пошла следом. Внизу при ее появлении разговоры смолкли. Девушка неуверенно пошла между лавками, стараясь ни на кого не смотреть. И подумала, что, кажется, сильно сглупила, отказавшись от своего платка и маски. На нее смотрели. Ее провожали взглядами, раздевали глазами, ощупывали мысленно ее тело. Оникс чуть не застонала, с ужасом понимая, что узкие штаны обрисовывают ее фигуру, а тонкий жилет — грудь. Это пристальное внимание, это жадное любопытство оказалось пыткой. Она не хотела его и чуть не бросилась обратно наверх по лестнице. Но потом увидела ненавистные зеленые глаза и упрямо прошла через весь зал и села на лавку. «Я хочу есть», — сказала Оникс, ни на кого не глядя. Внизу было прохладно, и она подняла руки, зябко подышала на пальцы. И удивилась, когда Аид накинул на нее свой плащ. Оникс замерла, борясь с желанием сбросить вещь, в мех которой впитался его запах, но потом решила, что это будет глупо. К тому же у плаща был капюшон, и она быстро накинула его на голову, пряча свои волосы и лицо, закутываясь плотнее, чтобы спрятаться от чужих взглядов. Подавальщица принесла ей тарелку каши и сладкую булку. И Оникс чуть не замурчала от удовольствия, почувствовав на языке сдобу. В обители таких лакомств не водилось. Монахини питались очень скромно, а эта булка была еще и посыпана сверху сахаром, что и вовсе было невидано, ведь сахар стоил так дорого. Оникс слизнула сладкую корочку и вздрогнула от тяжелого вздоха. Сумеречные псы смотрели на нее, все четверо, и во взглядах мужчин дрожала разная степень голода. А от зеленых глаз напротив ей просто захотелось спрятаться, убежать. Ее пугал Аид. Пугал, потому что она не понимала, почему он так на нее смотрит, почему так ведет себя, не понимала, за что он мучает ее. Она медленно положила булку на стол и отодвинулась, опустила голову, прячась внутри широкого капюшона. «Ешь», — приказал Ран-Лавьер. Она покачала головой. «Я больше не хочу». Она не смотрела на него. Боялась, что он прилюдно начнет мучить ее. Боялась посмотреть в зеленые глаза, которые умели причинять боль. Но Аид не стал настаивать и просто положил перед ней тонкие кожаные перчатки. «Тогда идем. Нам пора ехать». Над городом вставало солнце, расцвечивая мостовую длинными всполохами оранжевого света. Оникс постояла, рассматривая причудливую светотень. Она любила смотреть, любила наблюдать течение жизни, свет и темноту окружающего ее мира. Ее душа тонко ощущала красоту, видела прекрасное в обыденном, и это ее умение позволяло Оникс никогда не скучать и не унывать. Вот и сейчас ее сердце порадовалось, рассматривая утреннее солнце, разукрасившее город. Несмотря на весь ужас ее положения, девушка все еще радовалась такой малости, как новый день. Тяжелая рука легла ей на талию. «О чем задумалась?» — спросил Аид. «О том, как было бы прекрасно вздернуть тебя вон на той ветке», — задумчиво сказала Оникс. «Меня эта мысль почему-то очень порадовала». «У тебя очень дерзкий язык, Раяна», — тихо сказал он. «Пожалуй, мне придется снова тебя наказать». Оникс подняла голову, глядя на него из глубины капюшона. «Отольются кошки мышкины слезки». — тихо сказала она, и пошла к лошади, где ее ждал блондин Гахар. Он хотел подсадить ее в седло, но Лавьер не позволил. Отодвинул своего пса, не трогая ее. И сам усадил Оникс на лошадь. Его приказ можно было бы расценить как заботу о своих людях, но в его голосе скользнуло слишком много гнева. Оникс сверху посмотрела на Аида, который так и не убрал своей тяжелой ладони с ее ноги. Она демонстративно поморщилась, давая понять, насколько ей неприятно это прикосновение. Впрочем, так оно и было. И странно, Аид убрал руку. Только глаза его блеснули яростной зеленью. Девушка плотнее закуталась в меховой плащ и отвернулась. Какое ей дело до его ярости? Через пару часов поселения исчезли, и потянулись поля, иногда разбавленные полосами леса. С непривычки Оникс болело тело, мышцы ныли, и она сжимала зубы, чтобы не всхлипывать. Плохо было как физически, так и душевно. Воспоминание о том, как она стояла обнаженная перед мужчиной, как он трогал ее тело, наполняло душу ненавистью. Оникс не знала, что можно так ненавидеть кого-то, ненавидеть и бояться. Как бы она хотела повернуть время вспять, вернуть тот день, когда она увидела на дороге труп брюнета. О, она не прошла бы мимо, нет. Она прихватила бы свой арбалет и вогнала бы ему в сердце тяжелый болт, так, чтобы на груди осталась кровавая дыра. А впрочем, у сумеречного пса нет сердца, поэтому лучше вогнать болт ему в лоб, чтобы наверняка. Странно, но именно эти кровожадные мысли помогали Оникс продержаться. И все равно, когда путники остановились на привал, она почти упала с лошади, настолько у нее все болело. И побрела в лес, надеясь найти воду и смыть с себя дорожную пыль. Она не оглядывалась и не хотела знать, идет ли за ней кто-нибудь. Никаких шагов за своей спиной Оникс не слышала. Но когда она споткнулась о корень дерева и чуть не свалилась, тут же ее подхватили сильные руки. Аид просто поднял ее, прижал к себе и дальше понес, держа Оникс на руках. Она снова чуть не расплакалась. «Неужели нельзя оставить меня в покое хоть на несколько минут?» — сипло спросила она. «Зачем ты ходишь за мной? Твой аркан все равно не даст мне убежать». «В лесу много хищников». Он не смотрел на нее, лишь перед собой, ловко и бесшумно двигаясь между деревьями. Дополнительный груз в виде девушки на руках ему, похоже, никак не мешал. Оникс чуть не расхохоталась. «Хищники!» Он сам себя слышит. В этом лесу самые страшные хищники одеты в черные мундиры сумеречных псов, а самый жуткий из них держит ее на руках и куда-то тащит. Куда ты меня несешь? К воде. Топить. Не удержалась Оникс. Он посмотрел на нее и усмехнулся. Они вышли к лесному ручью, и Лавьер поставил девушку на землю. К полудню солнце взошло высоко и нагрело землю. День был ясным, погожим, от утренней прохлады не осталось и следа. Оникс пошла к кустам и оглянулась через плечо. Аид смотрел ей в спину. «Можно отвернуться!» — с отчаянием воскликнула она. «Можно не глазеть на меня хоть сейчас! Пожалуйста!» Он не ответил, но потом резко сделал шаг в сторону и отвернулся. Оникс облегченно вздохнула. Через пару минут, когда она сделала свои дела и вернулась, девушка обошла Аида по широкой дуге и пошла к воде. Со вздохом стянула сапоги и суконные гольфы и с радостью ощутила босыми ступнями прохладный мягкий мох. Солнце припекало все сильнее, словно снова вернулось жаркое лето. Оникс постояла, перебирая ногами и жмурясь от удовольствия, а потом решительно стала расстегивать одежду. Она разделась, не оборачиваясь и не желая знать, смотрит он на нее или нет. Изо всех сил Оникс пыталась убедить себя, что возле ручья, кроме нее, никого нет. Ее кожа, особенно между ног, зудела от долгой скачки, и тело настойчиво просило прикосновения холодной воды. Девушка знала, что если сейчас не привести себя в порядок, потом будет только хуже. На коже могут появиться волдыри и натертости. Оникс аккуратно сложила одежду, заколола волосы наверху, чтобы не намочить, и вошла в воду. Ран Лавьер смотрел. Конечно, он смотрел, не в силах оторвать взгляд от ее тела. Эта девушка, это тело завораживали его. Он сжимал зубы, наблюдая, как она снимает одежду, как собирает волосы, как дрожит на узкой спине цветок лори. Сжимал зубы и заставлял себя стоять на месте, не двигаться, не подходить к ней. А потом он разозлился. Зачем она это делает? Стоит в воде, так тягуче поводя плечами, так томно, что у него мутится в голове. Неужели она провоцирует его? Манит? Оникс плескала водой на свое тело, и радужные брызги стекали по коже. На черном цветке словно застыли капли росы. Лавьер, как всегда, подошел неслышно, и Оникс испугалась, увидев рядом с собой его темную фигуру. Он вошел в воду, как был, в одежде, в сапогах, и одной рукой прижал девушку к себе. Она вскрикнула, забилась, Но против хватки Аида ее силы было все равно, что силы кролика против тигра. «Не дергайся», — тихо сказал он. «Стой смирно». Он достал белый платок, намочил его и провел по телу девушки. Оникс зажмурилась. Она не хотела его видеть, не хотела смотреть в его глаза, в эту зелень, которую она ненавидела. Она просто закрыла глаза и не сопротивлялась. Платок скользил по ее телу медленно, неторопливо. Ран-Лавьер прижимал девушку спиной к своей груди, обтянутой черным камзолом, одной рукой, а второй неспешно ее мыл. Оникс дернулась, когда почувствовала его руку между своих ног. «Тихо, тихо», — зашептал он, — «успокойся». И прижал ее еще крепче, не позволяя вырваться. «Ненавижу тебя», — отрешенно сказала она. «Даже не представляешь, как я тебя ненавижу». Он все так же неторопливо водил платком по ее телу и на ее слова никак не реагировал. А потом отпустил платок и стал выводить пальцем узоры на ее коже. Оникс не понимала, что он делает. Она вообще ничего не понимала. От прохладной воды тело покрылось мурашками, а когда он медленно сжал между пальцами ее сосок, почти болезненно, девушка вздрогнула от странной волны удовольствия. Почему она так реагирует? «Твое тело создано для удовольствия, Раяна», словно в ответ на ее мысли сказал он. «Все в тебе привлекает и манит мужчин, как мотыльков на огонь. Твое тело, твое лицо, запах, твои движения, ты — обещание. Обещание наслаждения, отрава, но такая сладкая. Скажи, скольких ты уже свела с ума?» «Отпусти меня», — прошептал Оникс. На глаза снова навернулись слезы. «Отпусти. Мне противно, когда ты ко мне прикасаешься. Ты мерзок». Он замер за ее спиной. «Вот как!» В тихом голосе прозвучала такая ярость, что Оникс испуганно сжалась. «Сейчас проверим». Рука в перчатке решительно опустилась под воду, и палец коснулся самого чувствительного места между ног девушки. Оникс снова задергалась, пытаясь избежать этого касания, не позволить ему трогать ее там. Но Сумеречный лишь сжал ее крепче, еще и магию применил, чтобы она не дергала ногами. Так что Оникс просто стояла, обездвиженная, пока его рука трогала ее, раздвигала нижние губы, ласкала и гладила. Он не проникал в нее, лишь скользил пальцами по краю. Опытные руки безошибочно нашли точку, которая способна подарить женщине удовольствие. Оникс не поняла, в какой момент ее ощущения изменились. Ненависть никуда не делась, но вместе с ней в теле появилась тягучая боль, зарождающаяся внизу живота и заставляющая ее тяжело дышать. То, что делали его пальцы, почему-то наполняло тело Оникс желанием, чтобы он не останавливался. «Вот так, Раяна!» Его горячее дыхание обжигало ей висок. «Кровь не обмануть, верно? Скажи еще, как тебе противно, маленькая лгунья? Скажи, я хочу это услышать!» Оникс дрожала. «Противно, мерзко, ненавижу, ненавижу тебя!» «Еще», — шептал он, а рука продолжала двигаться так, что тело Оникс выгибалось дугой, заставляя ее откинуть голову ему на грудь. «Сволочь! Ты отвратителен, Аид! Чтоб ты сгорел в Архаре!» «Уже! Уже, моя маленькая Раяна!» — прошептал он. Оникс откинула голову и встретилась с его взглядом. Лавьер смотрел ей в глаза и чувствовал, что сейчас сорвется. «Раяна права. Он сумасшедший, совершенно помешался на этой девчонке. Что он делает? Что пытается доказать? Что чувствительное тело Раяны способно получить удовольствие от его ласк? Зачем ему это?» Ран-Лавьер не понимал. И не хотел думать, он хотел только продолжать, получая от происходящего странное, извращенное и болезненное удовольствие. Его собственное тело горело в огне желания, мокрая девушка, ерзающая по нему, круглые ягодицы, что неосознанно прижимались к его паху, обтянутому мокрыми штанами, ее совершенная грудь с розовыми сосками, которые он трогал рукой в перчатке, Аид мучился сам, мучил ее и не мог остановиться. Раяна — самая желанная женщина на земле, женщина, созданная небесами для наслаждения, женщина, которая заставляла его корчиться от боли, и в то же время эта боль была так желанна. Ран-Лавьер был убийцей, но он не был насильником. Зачем? Всю его жизнь женщины с радостью дарили ему себя, дарили свои тела, свои сердца и даже души. Дарили, когда совсем не были ему нужны. Женщины для Аида были лишь приятным досугом, развлечением, способом расслабиться. Они не занимали его мысли. Он просто брал их. Даже самые сильные из них хотели встретить того, кто сильнее, того, кто сломает и подчинит. И Аид подчинял. Легко. Женщины позволяли ему делать с их телами все, что ему хотелось. Даже если его игры порой были на краю бездны, на самой грани, за которой уже виднелись сумеречные врата. И женщинам это нравилось. За это они любили его еще сильнее. Порой Лавьер с усмешкой думал, что рабская натура женщин ясно проявляется в их любви к украшениям. Они с таким удовольствием надевали на себя побрякушки, что он дарил, особенно на шею и руки. Их манили ошейники и арабские браслеты, пусть и сделанные из золота. Они так легко продавались. Аид не думал ни об одной из них. Раньше. До того, как он увидел синие глаза в прорезях черной маски. Он смотрел на ее тело, почти лежащее на нем, на ее припухшие губы, на ресницы, мокрые от слез и речной воды. «Скажи еще», — приказал он. Аид сжал зубы, чтобы не опустить голову и не впиться поцелуем в ее губы. Как сладостно бездна, как тяжело удержаться на краю и как хочется идти по этому краю. Идти, не останавливаясь, постоянно глядя в манящую пропасть, из которой нет возврата. Сходить с ума и желать, упасть. «Скажи, я ненавижу тебя, Ран-Лавьер», — четко сказала Оникс, глядя ему в глаза. Его рука задвигалась быстрее, жестче, настойчивее, так что девушка вскрикнула и выгнулась. Сладкая боль нарастала в ее теле помимо ее воли, и она ненавидела себя за то, что желает продолжения, хочет, чтобы он не останавливался. Она закусила губу, все так же глядя ему в глаза. «Оближи губы», — хрипло приказал Аид. Его рука замерла на мгновение, и он повторил уже с угрозой. «Оближи губы». Оникс медленно провела языком по губам. Глаза сумеречного были совершенно черными от расширившихся зрачков. Такие глаза девушка видела у потерянных, которые пристрастились к дурманящей траве. Глаза сумасшедшего. Его пальцы с силой нажали, и Оникс с изумлением почувствовала, что ее тело накрывает волна сладкой боли, мучительного наслаждения. Мужчина хрипло дышал и почти зарычал, когда она вскрикнула и забилась. Он наклонился к ее губам, не касаясь, но жадно ловя ее дыхание и ее прерывистый стон, прижимая к себе ее бьющееся в оргазме тело и понимая, что сам достиг пика. Раяна права. Он отвратителен. Девушка затихла, опустив голову, а Аид тоже замер. «Иди на берег», — хрипло сказал он, убирая путы. Оникс отвернулась и медленно пошла, стараясь не расплакаться. Раяна быстро вытерлась платком и натянула одежду на еще влажное тело, и, не оборачиваясь, пошла к месту стоянки. Псы молча занимались своими делами, и Оникс села подальше под дерево, обхватила колени руками. Она старалась не поддаваться панике и отчаянию, и не задумываться, что ждет ее дальше. Если они все же доберутся до темного града, несомненно, ее ждет смерть. Быть Раяной — само по себе приговор. Никого не волнует, что она всего лишь обычная девчонка, не причинившая никому вреда в своей жизни. На ее спине цвел лори — проклятый цветок, означающий смерть. Но пока она жива, и до града еще нужно добраться. Оникс знала, что до столицы около одного оборота луны, если ехать на лошади. И Аид дал слово, что не убьет ее. Значит, у нее есть шанс. Как ни страшны сумеречные псы, но в дороге может случиться всякое, и если у нее будет хоть малейший шанс убежать, она им воспользуется. Конечно, Оникс никогда уже не вернется в обитель, никогда не увидит старух, которые были ее семьей. Если небесные заступники помогут ей сбежать, ей всю жизнь придется скрываться, жить в бегах, прятать свое лицо и тело. Магия сумеречных чуяла цветущий Лори, как запах. И, взяв след, они уже не отвяжутся, так и будут идти, пока не найдут ее, пока не убьют. Оникс старалась не заплакать. За что? Чем она провинилась перед этим миром? Чем заслужила смерть? Разве это правда, что у Раяны нет души? Тогда почему ей так больно от несправедливости и жестокости? Она со злостью вытерла глаза, не замечая, как смотрит на нее блондин Гахар. Поворачивает голову на малейшее ее движение, и в серых глазах пса горит странная задумчивость.